Глава 27. Раш. 5 недель назад. Дверь открывается, и шокированный Рори встречается со мной взглядом. Он тут же отступает, чтобы спрятаться на случай, если за мной ввязались журналисты. «Ты с ума сошел?» — утягивает он меня внутрь и захлопывает дверь. Сделав несколько шагов, я поворачиваюсь к нему лицом. «Могу задать тебе тот же вопрос». Воздух между нами сгущается от напряжения. Уверен, Рори лихорадочно соображает, что бы такого сказать, чтобы улучшить ситуацию. А ничего. Он ничем не сможет оправдать то, как своей ошибкой усложнил мне жизнь. Я думаю о двух машинах, которые мне пришлось отправить из дома, чтобы отвлечь прессу. Так и хочется отвесить Рори оплеуху. Хочется выяснить правду. Хочется возненавидеть свой долг. Тяжелый удар, к которому я не был готов. Злость. Я просто в ярости. «Раш!» — Рори пожимает плечами. Вздыхает. «Не знаю даже, что и...» «Ты ее любишь?» «Мне нужен ответ лишь на этот вопрос. Только это и имеет значение». «Ах, Раш Маккензи, кто же знал, что ты романтик?» «Не неси чушь, Рори. Это не смешно. Ты играешь с моей жизнью. Мне все равно, если ты или твой отец полагаете, что на моей карьере это никак не скажется. Это полнейшая ерунда. Самая настоящая чушь. И если ты хоть на секунду решил, что будешь скакать вокруг как прекрасный принц, в то время как я...» «Она — любовь всей моей жизни, приятель». Рори смотрит на меня широко открытыми глазами и кивает. Сожаление виднеется во всем, в его позе и выражении лица. «Она пробудила во мне желание жить. Она...» «То есть пробудила желание жить?» Недоверчиво смеюсь я. «У тебя же все есть». Я обвожу руками гигантский дом, в котором мы сейчас стоим. Карьера футболиста... Едва ли. Любящая семья... Любовь и обязательства не одно и то же. Вставляет он. Уверяю тебя, идеальных сыновей не бывает, и я тому подтверждение. Рори, вздыхаю я. Я тебя не понимаю. Я, черт возьми, принял удар на себя, так что заслуживаю получить ответы. Так ты не видишь, да? С разочарованным вздохом Рори направляется в соседнюю комнату, и я следую за ним. «Мой отец. Я жил, постоянно слушая, как он причитает. Почему ты не можешь быть таким, как Раш? Я никогда не соответствовал его желаниям». «Чушь собачья. Черт, мне не помешало бы что-нибудь выпить. Тупая боль пульсирует за веками, и я даже не уверен, что она когда-нибудь пройдет. Как все это связано с Эсме? С тем, что ты переспал с женой Сета?» «Когда я говорю, что она пробудила во мне желание жить, так, мать твою, и есть!» — кричит Рори. «Ты мой старый друг, поступая так...» И тут до меня доходит. Я, наконец, слышу, что он говорит. «Рори?» Понижаю я голос, пока стараюсь понять. Я смотрю на него и спрашиваю себя, как мог не знать, что он устал настолько, что хочет покончить с собой. «О чем ты?» «Такому парню, как ты, не понять». Отвечает он, потирая виски. «Я не в настроении шутить, понятно? Не разбрасывайся подобными намеками, если не имеешь это в виду. Через секунду я оказываюсь прямо перед ним, смотрю на человека, которого считаю своим братом, и знаю, что он не лжет. Просто знаю». «Почему?» Рори пожимает плечами, и стыд проступает в каждой черточке его лица. «Ты не знаешь, каково это — быть мной», произносит он, едва слышно. Я, схватив его за шею, побуждаю посмотреть мне в глаза. «Мне все равно, что происходит в мире», — заявляю я, взмахнув свободной рукой. «Я всегда рядом, брат. Я не двигаюсь с места, потому что просто не в силах это сделать. В голове только «а что, если бы...» Я никак не могу понять, как он даже посмел подумать, что совсем один. Потому что я действительно считаю Рори своим братом. Когда мы были моложе, у него имелось предостаточно шансов выдать меня». Когда я пробовал поступить в академию, он мог рассказать остальным, что я подбираю за ними мусор, не чтобы оказать им услугу, а чтобы доесть протеиновые батончики, которые заменяли мне ужин. Он мог бы рассказать, что я тот, кто после тренировки случайно прихватывал чужую куртку, лишь бы не замерзнуть в том сарае, а на следующий день возвращал ее, извинившись. Рори ловил меня на этом, но сохранил все в тайне. Он мог бы разозлиться, сказать родителям не впускать меня в их жизнь, потому что он ничем не был мне обязан. Но почему-то Рори сделал меня частью своей семьи. Мы болтали о всякой ерунде. Очень много. Обсуждали женщин, даже чаще. Обсуждали футбол больше, чем что-либо. Так как же он пришел к такому? И что еще важнее, как я не заметил этого? «Я всегда рядом», — повторяю я. «Знаю». Голос Рори звучит хрипло, когда я заключаю его в объятия. У меня голова идет кругом. Как я мог быть так сосредоточен на своей жизни, что не заметил, как он идет ко дну? Как не увидел этого на поле или в раздевалке? Конечно, я знал, что время от времени Рори употребляет наркотики, потому что даже Арчибальд признался, что ему об этом известно. Но мысли о суициде... Отступив на шаг, я сглатываю ком эмоций, что застрял в горле. «Объясни, я хочу понять». «Я не могу это объяснить, Раш. Ты никогда не окажешься на моем месте. Не поймешь, что творится в моей голове. Я не могу объяснить, как тяжело мне было каждый день просыпаться, одеваться и притворяться, что все нормально, в то время как внутри я тихо умирал. Я лишь могу сказать, что был в парочке дней от этого. Уже все спланировал, написал прощальные письма, когда Эсме вошла в мою жизнь». Проведя рукой по лицу, я направляюсь на кухню, чтобы налить себе чего-нибудь покрепче. Мне нужно что-то, что поможет осознать услышанное. «Как это случилось?» — спрашиваю я и морщусь, потому что виски обжигает горло. Все началось около 5 месяцев назад, после тренировки. Клуб только что заявил, что подумывает избавиться от меня из-за плохой игры. Я сидел в машине и, клянусь, приятель, был разбит. Как раз собирался принять немного обезболивающего, чтобы снять напряжение. «Чёрт возьми, Рори, как ты можешь принимать это дерьмо?» «Я перестал, клянусь. Я увидел, как Сет и Эсма ссорятся. На улице уже стемнело, но они стояли под прожекторами, а я припарковался в тени возле деревьев. Он, чёрт возьми, ударил её. Оттащил и ударил, а я просто смотрел. Ошеломленный. Она, Эсма, поп-принцесса и жена капитана команды «Ливерпуль», а он ударил ее в живот так, словно проделывал это каждый день. Грёбаный придурок. Рори. Я не шучу. Придурок ударил ее, а потом прошел к машине, уселся за руль и стал ждать, когда она к нему присоединится. Словно ничего не случилось. Когда они отъезжали с парковки, Эсма посмотрела в мою сторону. По ее щекам текли слезы, а в глазах было столько стыда. «Ты так и не вышел? Ничего не сказал?» «Нет. Хотелось бы поступить по-другому, но я был наполовину обдолбан. Не хватало еще, чтобы капитан команды доложил клубу о том, что я употребляю». «И что случилось потом?» Все закрутилось. Помнишь, как на прошлой неделе я заболел и пропустил тренировку?» «Так ты не был болен?» «Нет. Я напился и накачался, но где-то около 11 вечера в мою дверь постучали. На пороге стояла Эсме. Она была избита, под глазом виднелся синяк. Она сказала, что только я знаю о происходящем, что она видела меня тогда на парковке. Ей нужно было где-то спрятаться, пока Сет не успокоится. Так все и началось». «Чёрт возьми, приятель!» «Знаю, похоже, что я придумываю, но это правда». Она помогла мне обратиться к психологу, вытащила меня из пучины. Я же помогал ей скрыть все от прессы, и каким-то образом мы полюбили друг друга. Она изменила мою жизнь к лучшему, Раш. Я не чувствовал себя так хорошо уже долгие годы. Мой разум чист. Я регулярно хожу к психологу, чтобы научиться жить с депрессией. Да, плохие дни все еще случаются, но как я могу не любить свою жизнь теперь? «Почему вы не обратились в полицию или к твоему отцу?» «Почему...» — Эсме умоляла меня этого не делать. «Ты мог хотя бы поговорить с матерью. Хелен помогла бы тебе. Для нее ты — смысл жизни». «Я наделал столько ошибок, Раш, поэтому не мог признаться ей, что снова употребляю. Не мог нанести такой удар единственному человеку, который в меня верил. Человеку, который столько раз выручал меня». На глаза Рори наворачиваются слезы, и от их вида, от его слов... Я чувствую себя так, словно меня ударили ножом в грудь. Я не мог разочаровать ее, потому что в последнее время только это и делал. Чушь какая! Она любит тебя! Да, но любовь не избавляет от боли, которую ты причинил, только немного приглушает ее. Как же он прав. И что теперь? Что мы будем делать? Смотря на меня, Рори вздыхает. Эсма говорит, что ждет подходящего момента, чтобы уйти от Сета. Она приводит в порядок юридические дела, чтобы при разводе не остаться ни с чем. А если она так и не уйдет от него, что тогда будешь делать? Уйдет, я точно знаю. Я смотрю на старого друга и понимаю, он верит в то, что говорит. Смотрю, чтобы определить, каким хрупким может быть его выздоровление. Сможет ли он выдержать пристальное внимание, под которым я сейчас нахожусь, и остальное дерьмо, связанное с этой историей? Или снова погрузиться в пучину депрессии и отчаяния, от которых спас меня много лет назад? Потому что я знаю, каково это — оказаться на самом дне. Знаю, каким несчастным себя чувствуешь, когда твоя жизнь рушится, и ты не понимаешь, для чего встаешь по утрам. Я знаю.